Глава 19. Розалин смотрела, как удаляется бронепоезд. Злость кипела, словно в котле паровоза, распаляя угли обиды. Авиатриса сжимала кулаки, впивалась в кожу ногтями, до боли, почти до крови. Единственное, о чем она могла сейчас думать, как отомстить Вивьен. Если бы не та, Рози стала бы капитаном, тогда бы никто не посмел оставить ее в убогом домишке. Хотя кого она обманывала? Были те, кто летал лучше. Солдат проводил девушку обратно за колючую проволоку. Двухэтажный грязно-оранжевый дом выглядел уныло. Низкие потолки, кухонька, на которой Розе предстояло готовить, пыльная спальня. Никто не удосужился прибраться к приезду авиатрис. Что ей здесь делать? Розалин постояла на улице. С одной стороны забор построили деревянный, плотный, он закрывал обзор. С трех других — сетка, рабица. Поверху тянулась проволока с огромными шипами, так, чтобы никто не смог перелезть. Единственную калитку охранял рядовой. Сквозь металлические ромбики мир выглядел унылым. Или все дело во внезапно подступившей осени? Поместье семьи Рози находилось на юге, где климат всегда приятный, а средняя температура 20 градусов тепла. Можно купаться в озере, выращивать розы и фрезии, отдыхать в тени раскидистых деревьев, устраивать пикники на лужайке. Однажды, пару лет назад, когда ее брат Карл уже сделал предложение соседской баронессе, но все еще оставался диким оболтусом, мама организовала дружеский поздний завтрак на природе. Рози вспомнила, как Карл запускал бумажные воздушные кораблики. Один угодил острым краем ей прямо в висок. Не больно, но очень неприятно. Как же мама ругалась. Выговаривала сыну, что мог оставить сестру без глаза и всякое такое. Но Рози даже не заплакала. Все считали ее капризной, но выше нытья всегда стояло чувство собственного достоинства. Ночью она пробралась в комнату к брату и намазала его лицо пастой для чистки кастрюль. Он проснулся через четверть часа со страшными криками, неделю ходил с красной рожей и прятался от невесты. Нет, Розалин не прощала обид. И теперь, когда Вивьен уехала, а Рози, неизвестно чьими мольбами, осталась одна, мозг кипел. Было сложно придумать план мести, поэтому настроение испортилось еще сильнее. Она стиснула рукой переплетение из сетки забора и поглядела наружу. Тощие солдаты бродили между бараками, какие-то отряды собирались уезжать, иные возвращались. Все грязные и понурые, проходя мимо рыжего домика, жадно заглядывали внутрь. В глазах загорался голод, пугавший Рози, но никто не решался подойти ближе. С неба сорвалась огромная капля. Потом другая. Начался дождь. Розалин спряталась под крышу, постояла немного в раздумьях, стукнула кулаком о дверной косяк и зашла в дом. Кожа на костяшках саднила. Она не знала, чем себя занять. После месяцев учебы в академии отдыхать стало непривычно. Даже пришла мысль прибраться, смахнуть пыль или сделать бутерброд. Но от первой идеи быстро отказалась. Еще чего, она не намеревалась оставаться здесь надолго. Да и бутерброд не из чего готовить. Хлеб нужно печь самой, а чтобы раздобыть что-то для начинки, обратиться к военным. Вообще, ей должны принести какой-то еды, кроме залежалой крупы. Дождь усиливался, пробило 7 вечера, но тьма стояла кромешная. Розалин зажгла свечи и пыталась справиться с кухонной печью. Предполагалось, что та служит и для готовки, и для обогрева. «Какая дикость!» — думала Рози. «Тут необходим камин и хотя бы одна служанка». Она пыталась разворошить угли кочергой и разжечь их, но так и не справилась. «Значит, придется спать голодной». Наверху холод пробирал до костей. Чудилось, будто дождь и ветер просачиваются сквозь каждую щель. Розалин стянула одеяло с соседних кроватей и забралась под шерстяную массу. Грубое армейское тряпье кололо даже сквозь одежду, но иначе согреться просто невозможно. Дрожа и проклиная все на свете, Рози провалилась в беспокойный сон. Снаружи колотили во входную дверь. Рози согрелась и даже немного вспотела. Она вылезла из-под колючей горы и пошатнулась. Ноги затекли. За окном едва рассвело, но из-за тумана ничего нельзя было разглядеть. На пороге стоял мужчина. Высокий, стройный, по-армейски собранный и серьезный. Форменная куртка расстегнута. Орлиный нос и темный, загадочный взгляд немного пугали. Он улыбнулся и взял Рози за руку. Поцеловал кисть. Каштановые кудри пощекотали кожу. «Баронесса Дюфуа, рад встрече. Хотел навестить вас раньше, но заработался». По привычке Рози присела в реверансе. Она не ожидала галантного обращения в среде военных. Хоть гость выглядел красивым и учтивым, девушку взбесило то, как бесцеремонно ее разбудили. Ей до сих пор хотелось потребовать служанку и нормальную еду. «Поэтому врываетесь в такую рань. Вообще-то я лейтенант Дюфуа. По окончании академии нам присвоили звание. А я генерал-майор Льюис. Жак Льюис. Вы знаете, что означает мое звание?» Рози помотала головой. «Что ты должна отдавать честь?» Она прижала руку к голове и дождалась команды. «Вольно, лейтенант, но предлагаю все же обойтись без формальностей». Льюис улыбнулся. «Давай покажу кое-что». Он уверенным шагом, словно бывал здесь множество раз, обогнул Рози и поднялся по лестнице к спальне. «Держу пари, ты не заметила этой двери», — произнес он. За платяным шкафом открылся проход в тайную комнатку, нечто вроде кабинета. Рози окинула взглядом стол, диванчик и прочую мебель. Все, как и в спальне, покрывало пыль. Крошечные, словно бойницы оконца, располагались почти под потолком. Падающий из них свет был тусклым, как мгла снаружи. Генерал-майор принес газовую горелку. «Здесь когда-то располагалась станция оптического телеграфа, оторванная от остального мира. Базу построили гораздо позже». Льюис постучал пальцем по подбородку и продолжил рассказывать. «Там, где общая спальня, располагалась аппаратура. Ночевали в этой комнатке. С маленькими окнами гораздо теплее. По правилам, требовалось два оператора на каждую вышку. В те времена солдаты служили 12 лет, а отлучиться нельзя даже на пару часов. Два человека, 144 месяца, наедине друг с другом. Можешь себе представить?» Он вскинул брови, но ответа не ждал. «Я считаю, авиатрисам повезло больше. Присядем?» Очутившись рядом с Рози на диванчике, Льюис положил руку девушке на колено. Розалин вздрогнула. Живот болел от голода. Она замерзла и не выспалась. «Зябко, да? Зимой будет совсем невыносимо. Я научу тебя топить печь. И прикажу принести побольше нормальной еды». «Что вы делаете?» — оторопила девочка. Льюис коснулся ее предплечья ледяной ладонью. В нос ударил терпкий тельный запах пота, табака, выдубленной кожи. «Холодно», — пожаловалась она. «Конечно, но ничего страшного». Рози вскочила, но Льюис держал ее за руку. На металлических пуговицах и пряжке блеснули отсветы неровного света газовой лампы. «Пожалуйста, отпустите!» «Чего ты испугалась, моя маленькая? Я слышал, в академии вас всему научили». Губы дрожали. Рози беспомощно дергалась, теряя дар речи. «Не надо!» — шептала она беззвучно. Льюис поднялся и притянул ее к себе, схватил другой рукой за волосы. Рози дрожала. Поборов всхлипы, выдавила. «Вы пожалеете! Мой отец министр! Он узнает!» «О, надо же!» Льюис толкнул ее на диванчик, и Рози больно стукнулась о спинку. «Точно останется синяк», — подумала она. «Отец тебе не поможет. На базе только я твой командир. И пока не будет распоряжений по полетам, ты принадлежишь мне. Я надеюсь продержать тебя тут подольше. А то мне скучно». «Пожалуйста, скажите, кто попросил оставить меня здесь?» «Кто?» «Я велел предоставить мне авиатрису. В тактических целях. Конкретно тебя выбрала твой капитан». Глаза Рози вспыхнули. «Подлая дрянь». «Вы неправильно поняли», — пролепетала она, едва сдерживая слезы. «В академии нас учили летать. Другое — лишь слухи, грязные и некрасивые. Пожалуйста, прошу вас, от меня больше пользы на поле боя». «Неужели? Но, похоже, в действительности все совершенно по-другому». Льюис смотрел на нее сверху вниз, оценивал. Склонился над Рози, провел рукой по ноге, по бедру. «Пожалуйста, не надо!» «Поверь, тебе тоже будет скучно, тоскливо и очень неприятно ожидать вылета. Я могу помочь. Скрасить унылую изоляцию и сделать приятно». «Пожалуйста». Его лицо приближалось к Рози. Медленно и мучительно, как в кошмарном сне. Вивин с ужасом распахнула глаза. Вагон, как обычно, трясло. За окном разлилась ночь. Вроде бы шел дождь. Мне снился прошлый вылет с Лиз и Лорел. Перед глазами стояла яркая рыжая зарево взрыва. Одна секунда, и нет Лорел. Ее самолета, ее воспоминаний, надежд и будущего. Все сожрало жадное, смертоносное пламя. А что насчет тех людей? Вивин не знала, кто они, даже если и военные, или попросту убийцы. Кровь окропила и руки Вивин, а значит, она ничем не лучше. Ее теперь тоже, считая себя правым, может убить любой неизвестный ей солдат другой страны. И ради чего? Защищая себя от врагов, люди сами становятся врагами, себя, человечности, мира. Грудь будто сковали стальные пальцы. Вивин нечем было дышать. Лорел, те люди, Беттани. Что, если Беттани решит пойти в академию? Зачем Вивин написала то письмо? Возможно, она заманила сестру в ловушку. А Розалин? Почему Вив согласилась оставить ее одну? Вдруг Рози тоже погибнет? И даже никто ничего не узнает, некому будет ее оплакать. А что скажут ее родители? Вивин встала с койки, не в силах вынести эти мысли. Она оделась и тихонечко постучала в дверь, ведущую из вагона в тамбур. «Эй, вы меня слышите? Позовите, пожалуйста, полковника Хейса». «Сейчас», — недовольно проворчал голос. Минут через 10 появился полковник. «Простите, если разбудила», — пробормотала девушка виновата. «Ничего страшного, я не спал». «Мне нужно прогуляться, пожалуйста». Они прошли по вагонам до платформ, из которых обычно строилась взлетно-посадочная полоса. Вивин еще ни разу не видела их разобранными. Множество блоков разъединили, по бокам высились ограждения. Она подошла к краю. Ветер трепал короткие волосы. Они чуть отросли за несколько месяцев, и теперь в самолете иногда немного мешались. Вивин всегда мучил вопрос, зачем Левикот их отрезал. Когда она увидела, что все в академии коротко пострижены, то поняла, не ради того, чтобы продать хвост, но ни разу не спросила, зачем. А сейчас сообразила. Их отрезают не для того, чтобы не лезли в глаза в самолете, не для того, чтобы быстрее мыть, а в знак покорности. Девушка коснулась шеи, провела по волосам ладонью. «Полковник, я переживаю, что Розалин одна. Как она?» «Думаю, что все хорошо. Можно с ней связаться?» «Нет, ее самолет переведут на другую базу, когда все там подготовят. Что тебя беспокоит?» — ласково спросил Хейс. Таким тоном говорил ее отец, когда Вивин в детстве снились кошмары. Бет всегда звала на помощь папу, если Вив просыпалась ночью в слезах. «Мы стали убийцами». «Неправда. Я считаю, на войне нет убийц. Мы защитники. Все люди рождаются не для того, чтобы убивать, а чтобы защищать. Война сделала из нас чудовищ, и больше никогда мы не будем такими, как прежде. И Лорел не вернется. Ее больше нет. Нет». Вивин вцепилась в перила, аж костяшки побелели, и вглядывалась в проносящуюся перед глазами черноту. Мимо порхнула тень. То ли сова, то ли летучая мышь. «Нет, люди сами захотели превратиться в монстров», — заключила она. «Вивин, ты лично выбираешь, кем быть и кого оберегать. Если бы не авиатрисы, возможно, спустя несколько лет Лирийская Республика стала бы наступать в ответ. Их войска дошли бы до твоего родного города, убили бы твоих родителей. Но ты способна сдержать варваров». Полковник по-отцовски приобнял Вивин за плечи, и девушка склонила голову ему на грудь. Слова Хейса успокаивали. Даже если теперь она считала себя чудовищем, приятно услышать, что кто-то думал иначе.